34. 22 февраля 1915 года. Твое милое письмо. Хотел отослать его обратно, но пока оставлю себе. Я получил вчера в половине первого ночи. Я как раз вернулся из окопов, где топтался с 3 часов, с 15-минутным перерывом на обед. Тягомотное это дело. Холодновато, да и спать хочется. Ну, в общем, ничего страшного. Японские грелочки лежат у меня в карманах рубашки, розовая слева, голубая справа. Они прекрасно заменяют и калорифер, и костер. Они держат тепло по 4-5 часов. В конце смены меня начало клонить ко сну. Ну уж это-то вполне можно перетерпеть. Тоже мне горе. Так, мелкие неприятности. На позициях противника все спокойно. В 9:30 показалась вспышка пламени, немцы взорвали дом, чтобы лучше просматривались наши позиции. Орудийная и ружейная пальба слышна вдалеке, слева и справа от нас. С часу примерно до 6 я спал и хорошо отдохнул. С 9 до 12:30 опять окоп, было довольно холодно. До 6 отдых. С 6 до 5 утра дежурство на наблюдательном посту. Конечно, скажи я, что надеюсь провести время в тепле, это было бы ложью. Погода вчера еще такая прекрасная, сегодня портится. Появился туман, холодает. Сегодня вечером мне не видать письма. Мы уйдем до раздачи. Только на рассвете, вернувшись из окопа, я смогу узнать, что содержится в адресованных мне конвертах, прежде всего твоих. С нетерпением жду снималку. Я проявлю пленки и пришлю тебе негативы. Сложу их так, чтобы они влезли в конверт. Проявление развлечет нас во время отдыха на стоянке. У нас есть все нужные химикаты. В самом деле это будет очень забавно. А потом можно будет завести что-то вроде альбома. Ты аккуратненько вклеишь туда все снимки, тщательно и без спешки промыв их, и мы сохраним их для полноты картины. Насчет разведки. Нет, я не все время хожу в разведку. Один раз я сам вызвался пойти, но в тот раз ее вовсе отменили. Я всегда соблюдаю полнейшую осторожность. Марселя Буланже отправили в госпиталь для глухонемых, но не по причине глухоты или немоты. Напротив, есть шанс, что после войны он станет разговорчивее, чем когда бы то ни было. Он попал туда, потому что обморозил ногу. Ведь сейчас во всех больницах лежат люди с самыми разными увечьями, полученными на войне. Хорошо бы ты прислала мне питание для японской грелки, а уж компас — это, как здесь говорят, блеск. Надеюсь, он вместе с милейшей снималкой будет ждать меня 27-го на стоянке, расположенной, если ничего не изменится, в 9 километрах отсюда. Так что первые фотографии будут сняты не совсем на войне. Какой ширины пленки? Замечательная песенка «Три гусара», которую так виртуозно исполняют наши мастера игры на караках, была напечатана в 24-м номере газеты этого кретина Ботреля «Бон шансон», октябрь 1909 года, улица Буасси-Дангл, 35, Биро. Надо доехать на метро до площади Согласия, ведь так принято выражаться. Я уже столько времени не произносил этих слов и не слышал их. Купи ее и выучи. Она того стоит. Здесь только ее и распевают. Пока. Целую тебя.